Глава 66. Шучерите очень хотелось пересказать Горе все, что она услышала от Пороша. Неужели Гора не задумался над тем, что Индия, которую он старался показать ей, которую хотел заставить ее любить всем сердцем, стоит перед лицом разрушения, что гибель уже нависла над ней? До сих пор Индия умудрялась держаться силой своих внутренних устоев, так что индийцам не приходилось особенно тревожиться. Но не пора ли покончить с этой беспечностью? Имеем ли мы право сидеть дома, сложа руки, по-прежнему уповая на нерушимость этих древних устоев? «Тут должна быть доля и моего труда», — думала Шучерит. В чем же он состоит? Ей казалось, что в такое время Гора должен быть рядом, чтобы распоряжаться ею и указывать путь. Если бы только он устранил с ее пути все препятствия, вразумил ее и указал принадлежащее ей по праву мест, она бы доказала, насколько выше она стоит всех сплетен и клеветы, которые обрушило на нее общество. Гордость переполняла ее, и она спрашивала себя, почему Гора не испытал ее, почему не возложил на нее осуществление какой-нибудь невероятно трудной задачи. Смог ли бы хоть один из его последователей пожертвовать всем с той же легкостью, как она, Шучурита? Неужели ему не нужна такая готовность и самопожертвование? Разве не наносится ущерб родине тем, что она, Шучурита, до сих пор бездействует, скованная общественным мнением? Она не допускала мысли, что он может так пренебречь ею. «Не может же Гора так просто оставить меня», — говорила она себе. «Он должен прийти, он должен испытать меня, он должен окончательно преодолеть смущение и робость, ведь как бы ни был он велик и силен, он нуждается во мне, он сам говорил мне это. Как же он может забыть теперь обо всем из-за какой-то пустой болтовни?» Тут к Шучурите прибежал Шотиш. «Диди», — сказал он, остановившись около нее. «Что, болтунишка?» — спросила Шучурита, обняв мальчика. «В понедельник у Лолиты свадьба», — ответил Шотиш. «И я на несколько дней перееду к Биною Бабу. Он сам меня пригласил». «А ты спросил теть?» «Да, но она рассердилась на меня и сказала, что ничего не знает, и послала меня спросить тебя. Говорит, как она скажет, так и делай. Диди, разреши мне». «Не думай, я заниматься не брошу. Я буду каждый день учить уроки, и Биной Бабу поможет мне». «Да, но ты же будешь всем мешать, когда в доме идут такие приготовления». «Нет, нет, Диди, обещаю, что я никому нисколечко не помешаю». «А собачонку свою ты тоже собираешься взять с собой?» «Да, Биной Бабу велел обязательно взять ее. Он даже ей специальное приглашение прислал. На красной бумаге там сказано, что ее просит быть на свадебном обеде со всем своим семейством». «А кто же это семейство?» «Ну как же, Биной Бабу говорит, что я, конечно», — нетерпеливо затараторил Шотиш. «И еще, Диди, он велел принести нашу музыкальную шкатулку. Дай мне ее, я не сломаю». «Я бы только спасибо сказала, если бы ты ее сломал. Хоть на время избавилась бы от нее, и то хорошо». «Так значит, вот зачем твой друг пригласил тебя? Оказывается, ему просто нужна была твоя музыкальная шкатулка, чтобы не нанимать на свадьбу оркестра». Шотиш пришел в страшное негодование. «Нет, совсем нет. Биной Бабу сказал, что он хочет, чтобы я был его шафером». «Что должен делать шафер, Диди?» «Он должен поститься весь день». Мальчик не поверил. Тогда Шучурита привлекла его к себе. «Хорошо, болтунишка, скажи мне, кем ты будешь, когда вырастешь?» На этот вопрос у Шотиша ответ был готов, так как, поскольку, по его наблюдениям, их школьный учитель являл собой образец неограниченной власти и необыкновенной учености, он решил, что обязательно станет учителем, когда вырастет. «Только работать много придется», — сказала Шучурита после того, как Шотиш известил ее о своем намерении. «Как ты смотришь на то, чтобы нам с тобой объединиться и работать вместе? Трудиться придется, не жалея сил, если мы хотим возвеличить нашу страну. Впрочем, разве ее нужно возвеличивать? Где еще есть такая великая страна, как наша? Мы должны подняться сами, чтобы стать достойными ее. Знаешь ли ты это? Понятно ли это тебе?» Шотиш был не из тех, кто легко признает, что чего-то не понял, поэтому он твердо ответил «да». «Знаешь ли ты, как велика наша страна и наш народ?» — продолжала его сестра. «Как бы тебе это объяснить? Это удивительная страна. Сколько тысячелетий тому назад Господь решил сделать ее первой страной в мире? Сколько людей из разных стран стекалось сюда, чтобы помочь осуществлению Божьей воли? Сколько великих людей родилось на нашей земле? Сколько великих сражений разыгралось здесь? Сколько великих истин было высказано? Сколько наблюдалось примеров великого подвижничества? Сколько было создано религиозных учений? В какие только тайны не проникали наши мудрецы? Вот наша Индия. Запомни, дорогой, Индия — это великая страна. Никогда не забывай ее и не пренебрегай ею. Когда-нибудь ты поймешь то, что я тебе говорю сегодня. Я думаю, ты и теперь кое-что понимаешь. Ты должен осознать, что родился в этой великой стране, и отдавать все свои силы служению ей. Немного помолчав, Шотиш спросил: «Тиди, а ты что будешь делать?» «Я тоже буду трудиться ей на благо. Ты мне поможешь?» «Да, конечно», — сказал Шотиш, гордо выпятив грудь. Дома Шучурите не с кем было поделиться чувствами, переполнявшими ее сердце. Вот она и излила их бурным потоком своему маленькому брату. С детьми его возраст обычно не говорят таким языком, каким говорила она. Но Шучуриту это нисколько не смутило. Воодушевленная своим новым познанием, она считала, что нужно лишь объяснить как следует все то, что поняла она сама. И все, старые, малые, каждый в пределах своих возможностей, так или иначе поймут ее. И ей казалось невозможным умалчивать о чем-то или приспосабливаться к чужому пониманию, потому что так можно было исказить истину. Воображение у Шотиша разыгралось. «Когда я вырасту большой, и у меня будет много-много денег...» «Нет-нет-нет», — перебила его Шучурита, — «не говоря о деньгах. Нам с тобой, болтунишка, не нужны деньги. Дело, которому мы себя посвятили, потребует от нас преданности, самой жизни нашей». В эту минуту в комнату вошла Анондомойи. Кровь прихлынула к сердцу Шучуриты. Она наклонилась и взяла прах от ног Анондомойи. Шотиш последовал ее примеру, но сделал он это нехотя, так как низкий поклон почему-то ему никогда не удавался. Анондомойи привлекла к себе мальчика, поцеловала в голову. «Я пришла посоветоваться с тобой», — обратилась она к Шучурите, — «потому что больше пойти мне не к кому. Биной заявил, что свадьба должна быть у него в доме, но я не согласилась. Что он наваб какой-то, чтобы вся свадебная церемония, включая выдачу невесты, происходила в его собственном доме?» «Наваб» — слово арабского происхождения. В XVIII веке титул некоторых владетельных индийских князей, номинальных вассалов могольских императоров — «наваб Ауда», «наваб Бенгали» и так далее — часто употребляется в значении «богатый человек», «вельможа». «Нет, это недопустимо, а потому я подыскала дом неподалеку от вас. Я прямо оттуда. Ты уговори, пожалуйста, Порошевабу». «Отец согласится», — заверил ее Шучурит. «Но и тебе, дорогая, тоже придется сходить туда. Свадьба назначена на понедельник, и за эти несколько дней нам нужно успеть привести там все в порядок. Времени остается не так много. Я бы управилась и сама, но знаю, что Биною будет очень обидно, если ты не придешь помочь. Сам попросить тебя он не решается. Собственно, он даже твоего имени не упоминает. И отсюда я заключаю, что это его, видимо, очень тревожит. И, пожалуйста, не старайся держаться в стороне. Этим ты и Лолиту обидишь. «Вы сможете присутствовать на свадьбе?» — воскликнула Шучурит. «То есть что значит присутствовать? Разве я чужая, чтобы только присутствовать? Это же свадьба Биноя, и я должна все для него сделать. Но я предупредила Биноя, что в этой свадьбе я ему никто, я со стороны невесты. Он возьмет Лолиту из моего дома». Сердце Анон-Домой было переполнено жалостью к Лолите из-за того, что родная мать отвернулась от нее в такой момент. И именно поэтому она так старалась, чтобы в день своей свадьбы Лолита не чувствовала недостатка в заботе и ласке. Анон-Домой решила, что сама займет место матери Лолиты, своими руками оденет ее к свадьбе, сама встретит жениха и доглядит за тем, чтобы как следует встретили всех немногочисленных приглашенных, если они все-таки придут. И она твердо решила привести новую квартиру в такой порядок, чтобы Лолита сразу же почувствовала себя дома. «А у вас не выйдет из-за этого неприятностей?» — спросила Шучурита. «Очень может быть, но что из того?» — ответил Анон-Домой, вспомнив, как неистовствовал по этому поводу Мухим. «Даже если и будут маленькие недоразумения, самое главное — суметь промолчать. Тогда все скоро уляжет». Шучурита предполагала, что Гора на свадьбе не будет, и ей не терпелось узнать, не пытался ли он помешать матери принимать в ней участие. Но она не решилась спросить сама, а Анон-Домой о Горе не обмолвилась ни словом. Харимахини слышала, как пришла Анон-Домой, но она сначала не спеша кончила свою работу и только тогда вышла к ней. «Как поживаешь, сестра?» — спросила она. «Что-то ты давно не показываешься и не даешь о себе знать». Не отвечая на упрек, Анон-Домой сказала: «Я пришла за твоей племянницей». И она объяснила цель своего посещения. Харимахини надулась и некоторое время недовольно молчала. «Я не могу ввязываться в это дело», — сказала она наконец. «Нет, сестра, я не прошу тебя», — сказала Анон-Домой. «А за Шучуриту не волнуйся, она будет все время со мной». «Тогда выслушай меня», — воскликнула вдруг Харимахини. «Радхарани все время твердит, что она индуистка, и, надо сказать, сейчас она и рассуждать, и поступать стала как правоверная индуистка. Но если она хочет войти в индуистскую общину, ей следует быть поосторожней. Разговоров и так не оберешься. Но это я еще как-нибудь улажу. Но пока что ей хоть некоторое время нужно вести себя с оглядкой. Люди прежде всего спросят, почему она до сих пор не замужем. Пожалуй, и это можно кое-как занять. Постараться, так и хороший жених найдется. Но если она опять примется за старое, так ведь ее не остановишь. Ты ведь выросла в индуистской семье, сама должна, кажется, понимать. И как у тебя духу хватило звать ее? Ну, скажи, будь у тебя дочь, смогла бы ты послать ее на эту свадьбу? Небось, подумала бы, как ее замуж потом выдавать-то будешь. Пораженная Анон-Домой могла только молча смотреть на Шучуриту, лицо которой пылало от стыда. — «Да я нисколько не настаиваю», — проговорила, наконец, Анон-Домой, — «и если Шучурита возражает, то я...» «Тогда я уж и вовсе не понимаю, что у тебя в голове», — воскликнула Харимахини. «Ведь твой собственный сын ей тут индуизм проповедовал, а ты вдруг такое предлагаешь? С луны ты, что ли, свалилась?» Куда девалась прежняя Харимахини, которая в доме Пороша-Бабу всегда старалась держаться как можно незаметнее? Словно чувствовал себя в чем-то виноватой, которой достаточно было заметить в вас хоть искру симпатии к себе, чтобы она тотчас горячо привязывалась к вам. Теперь она дралась за свои права, как тигрица. Все время ее мучили подозрения. Ей казалось, что все вокруг только и думают о том, как бы отнять у нее Шучериту. Она никак не могла разобраться, кто же друг и кто враг. Потому-то она так и разволновалась сегодня. Душа ее больше не находила успокоения в молитвах, и Бог, к которому она обратилась, когда весь мир ее рухнул, больше не помогал ей. Когда-то она была вполне земным человеком. Потом, после того, как на нее обрушились одно несчастье за другим, она решила, что ей уже больше ничего не нужно. Ни денег, ни дома, ни родных. Но стоило сердечной ране немного затянуться, и жизнь со всеми ее соблазнами снова заявила на Харимахине свои права, и в ее изголодавшейся душе опять пробудились после долгого сна прежние желания и надежды. Она очень быстро возвращалась к тому, от чего столько времени отрекалась, и стала теперь куда жаднее к жизни, чем была в прежние дни. Перемена, происшедшая с Харимахини в столь короткий срок и сквозившая теперь буквально во всем, в ее лице, в глазах, в каждом жесте, в словах и поведении, страшно поразила Нон-де-Мойи, и ее нежное сердце наполнилось мучительным беспокойством за Шучериту. Если бы только Нон-де-Мойи знала об этой скрытой опасности, она никогда бы не пришла звать Шучериту на свадьбу. Теперь же надо было думать, как лучше выйти из создавшегося положения. Как только Харимахини из-под тишка подковырнула гору, Шучерита, опустив голову и не проронив ни слова, вышла из комнаты. «Не бойся, сестра», — сказала Нон-де-Мойи. «Я сначала не подумала обо всем этом, но теперь я не буду больше ее уговаривать, и ты ей тоже ничего не говори. Ее воспитали в определенных понятиях, и если ты начнешь слишком уж ее прижимать, она может и не выдержать. Ты думаешь, я сама этого не понимаю? Нет, я еще из ума не выжила. Пусть она сама тебе скажет, стесняла я ее когда-нибудь или нет. Она до сих пор делала, что хотела, я ей слова не сказала. Я всегда говорю, лишь бы она жила, больше мне ничего не нужно. Горькая моя судьба, я ночей не сплю, все думаю, как бы чего ни случилось». Когда Нон-де-Мойи собралась уходить, Шучерита вышла из своей комнаты и поклонилась ей. Нон-де-Мойи ласково погладила ее по голове. «Я приду, дорогая, и расскажу тебе обо всем, так что ты не унывай. С Божьей помощью все обойдется по-хорошему». Шучерита ничего не ответила. На следующий день, рано утром, Нон-де-Мойи, взяв с собой Лачмию, отправилась очищать дом от многодневной пыли, и только они устроили на полу настоящий потоп, как в дверях появилась Шучерита. Увидев ее, Нон-де-Мойи отбросила метлу и щетку, подошла и нежно прижала девушку к груди, а затем принялась усердно мыть, скрести и оттирать все в доме. Денег Порошбабу дал Шучерите на расходы достаточно, и, исходя из этой суммы, они с Нон-де-Мойи составили список необходимых покупок, которые без конца изменяли и дополняли. Немного погодя приехал и сам Порошбабу с Лолитой, которая больше не могла оставаться дома, так как теперь никто из домочадцев не осмеливался даже разговаривать с ней, и их молчание она болезненно чувствовала на каждом шагу. Когда же в довершение ко всему друзья Борода Шундори валом повалили к ней, чтобы выразить свое соболезнование, Порош почел за лучшее вообще увести дочь из дому. В час прощания Лолита пошла поклониться матери, и после ее ухода Борода Шундори продолжала сидеть, отвернувшись, и на глазах ее были слезы. Лабонна и Лила в душе были порядком взволнованы замужеством сестры, и, будь их воля, сами с восторгом приняли бы участие в свадебных хлопотах. Но когда Лолита пришла к ним проститься, Сестры вспомнили о своем суровом долге перед Брахма-самаджем и придали лицам непреклонное выражение. У порога Лалита заметила Шудхира, но за его спиной толпилось несколько брахмаистов, внимательно наблюдавших за всем происходящим, так что ей не удалось обмолвиться с ним ни словом. Сев в экипаж, Лалита заметила в углу на сиденье какой-то сверток. Она развернула его и увидела серебряную вазу для цветов, на которой было выгравировано по-английски: «Да благословит Господь счастливую чету». К вазе была привязана карточка с инициалами Шудхира. Лалита твердо решила не позволять себе плакать сегодня. Но, получив час прощания с отчим домом, этот единственный знак внимания от друга детства, не смогла удержаться, и слезы градом покатились у нее по щекам. Порош-бабу, сидя тихонько в углу, тоже утирал глаза. «Входи, входи, дорогая моя!» — закричала Анандамойи с таким видом, будто все время караулила ее появление, и, взяв Лалиту за обе руки, ввела ее в комнату. «Лалита навсегда покинула наш дом», — сказал Порош-бабу, когда по его просьбе вызвали Шучуриту, и голос его дрогнул. «Здесь она не будет чувствовать недостатка в ласке и заботе, отец», — ответила Шучурита, взяв его за руку. Когда Порош собрался уходить, Анандамойи, натянув край сари на голову, подошла к нему и поклонилась. Смущенный Порош тоже ответил ей поклоном. «Не беспокойтесь за Лалиту», — сказала Анандамойи. «Тот, кому вы ее вручаете, никогда ничем не огорчит ее. У меня никогда не было дочери, мне всю жизнь не доставало ее, но я всегда надеялась, что дочерью мне станет жена Биноя. Господь, наконец, услышал мою молитву и послал мне такую замечательную дочку, о какой я даже и мечтать не могла. С самого того дня, как начались волнения в связи с замужеством Лолиты, Порош-бабу впервые почувствовал какое-то облегчение и увидел в жизни какой-то просвет. По крайней мере, он узнал, что есть в мире уголок, где он может отдохнуть душой.